Джордж порой выражал недовольство по поводу ее затворничества. Он считал, что она уделяет развлечениям слишком мало времени. Он все еще не мог забыть о том, как было раньше, когда нарядные родители, Чарльз и Эдвина, в прекрасном вечернем платье вместе шли куда-нибудь. Но теперь разговоры на эту тему лишь понапрасну огорчали Эдвину. Время от времени младшие сестры просили ее показать им красивые платья, которые уже давно пылились в шкафу. Теперь она предпочитала строгий стиль, иногда пользовалась некоторыми вещами матери и выглядела как типичная молодая деловая женщина. Джордж не раз говорил ей: «Эдвина, почему бы тебе не ходить в гости почаще?» Но она заверяла его, что и так не сидит дома, ведь всего неделю назад она была на концерте с Беном и его новой знакомой. «Ты же понимаешь, о чем я говорю». Джордж явно сердился. Он имел в виду мужское общество, но она не собиралась обсуждать эту тему с братом. Их отношение к этому вопросу было разным. Дети, с одной стороны, считали, что ей не хватает развлечений, но с другой ревновали ее ко всем чужим людям. Однако Эдвина и не думала о замужестве. Хотя за 5 лет острота переживаний притупилась, ее мысли постоянно возвращались к Чарльзу. Он все еще царил в ее сердце, и она ненавидела, когда за спиной шептали: «Ужасно! Такая трагедия! Бедняжка! А какая хорошенькая! Жених утонул на Титанике! Вы знаете, родители тоже! Осталась одна с детьми!» Она была слишком горда, чтобы обнаружить собственные чувства, и слишком умна, чтобы обижаться, если кто-то называл ее старой девой. Но она знала, что они правы, хотя в 25 лет еще можно было не обращать на это внимания. Определенный период жизни завершился, и дверь в прошлое захлопнулась. Уже много лет она даже не смотрела на свою подвенечную фату. Слишком сильна была боль утраты. Едва ли когда-нибудь она сможет вновь достать ее. Возможно, Алексис или Фанни однажды наденут ее в день своей свадьбы, в память о бессмертной любви и не сложившейся жизни своей старшей сестры. Но сейчас ни к чему об этом думать. Есть другие заботы. Интересно, перезвонит ли Филипп, чтобы обсудить с сестрой вступление в войну Соединенных Штатов. Но, несмотря на данные Алексис обещания, он так и не позвонил. Зато Джордж, вернувшись домой, пустился в пространные рассуждения и несколько раз посетовал на то, что еще слишком молод, чтобы воевать. Такое геройство не вызвало энтузиазма у Эдвины, о чем она не преминула заявить и навлекла на себя обвинение в отсутствии патриотизма. «Им же нужны добровольцы, Вин!» Он нахмурился, но тут же невольно залюбовался сестрой. Высокая, стройная, изящная, с откинутыми за спину блестящими черными волосами. Она казалась совсем юной и прекрасной. «Мне безразлично, нужны им добровольцы или нет». Она пристально смотрела ему в глаза. «И перестань выдумывать. Ты слишком молод, а Филипп должен заняться газетой. Пусть другие идут на войну. Все равно она скоро закончится». Но до этого было еще далеко, и миллионы европейцев гибли на полях сражений. Спустя 5 дней после официального объявления войны Эдвина возвращалась из сада с большим букетом только что срезанных роз в руке. Она подняла глаза и смертельно побледнела. В проеме кухонной двери, высокий и стройный, с непроницаемо серьезным выражением лица, стоял Филипп. Она остановилась, затем медленно пошла к нему, не решаясь спрашивать, почему он здесь, а не в Гарварде. Розы выпали из ее рук, она бросилась навстречу раскрытым объятиям, и брат прижал ее к себе. Он удивительно повзрослел. Ему исполнился 21 год, но в отличие от Эдвины он выглядел много старше. На нем, как и на Эдвине, отразилось бремя последних 5 лет, но переживания и заботы, казалось, не оставляли следов на ее лице.